Когда класс услышал этот откровенный разговор, его охватило бешенство. У таких медлительных людей, как он, бешенство особенно опасно, потому что оно удесятеряет их силы. Была минута, когда ему хотелось броситься на трех мерзавцев и размозжить им головы раньше, чем они опомнятся. Но это привлекло бы внимание всех остальных. Не лучше ли будет следовать за ними по пятам, шаг за шагом, и, внезапно появившись в момент дележки, потребовать четвертую часть? Но для этого пришлось бы оставить обеих пленниц в фургоне, то есть на милость той аравы. Тяжелая борьба происходила у класса в мозгу, жадность была побеждена. Класс сделал над собой энергичные усилия, подавил свою злобу, успокоился и негромко пробормотал. «Ладно, ступайте вперед, проложите мне дорогу, а я приду, когда будет нужно». Он медленно обогнул поляну и бивуак своих врагов и вскоре очутился у подножия скал, поросших эфорбией. Ночь была темная, но сияли звезды, и этого было достаточно, чтобы он мог взяться за работу. У его ног дремал ручеек. Тихие воды едва текли по каменистому руслу. Класс опытной рукой подрезал молочай, всячески остерегаясь у колодца шипы или прикоснуться к ядовитому соку, который лился из каждого надреза. Стебли падали, скользили по скалам и сваливались в речку, обильно примешивая к воде свои ядовитые соки. Почти вся ночь ушла на эту мрачную работу. Оставался какой-нибудь час до рассвета, когда класс благополучно вернулся в фургон. Веря в успех своего замысла, он терпеливо ожидал развязки. Когда люди ведут жизнь, полную приключений, они не имеют обыкновения долго предаваться усладам сна. В пустыне встают рано. Там не знают, что такое борьба с подушкой, хотя бы потому, что подушкой обычно служит охапка травы или полена или камень. Веселые крики приветствовали появление солнца из-за холмов. На бивуаке все стали встряхивать друг друга, расталкивать спящих, и через минуту вся полянка наполнилась шумом голосов, песнями, бранью. Всюду, где преобладают англичане, в Канаде, как и в Индии, и в Австралии, и в Африке, люди перенимают у граждан Соединенного Королевства их правила гигиены. Если поблизости есть вода, день непременно начинается с общего купания. Так было и на сей раз. Но надо было торопиться. Все быстро разделись, сложили одежду на прибрежном песке и, порезвившись немного, ринулись в воду. Тут были все без исключения и не без причины. Каждый боится воровства, и никто не хочет, чтобы рылись в его вещах. Поэтому вошло в обычай, чтобы никто не оставался на берегу, когда решено купаться. Зловещая тишина внезапно сменила веселые крики и шутки. Затем раздался страшный вопль и вой бешенства. Купальщики почувствовали страшную боль. Они прыгали и корчились от боли. Они подносили руки к внезапно ослепшим глазам и, шатаясь, как пьяные, искали берега. Дьявольская выходка класса имела страшные последствия. Он успел вырубить за ночь столько эфорбии, что буквально вся речка была отравлена. Опытный глаз заметил бы на поверхности воды зеленоватый налет, который не растворяется благодаря своей маслянистости. Когда этот разъедающий сок попадает хотя бы только на кожу, наступает распад тканей. Для слизистой оболочки глаз он особенно опасен, так как вызывает почти неизлечимое воспаление. Таким образом, Буру нечего было больше бояться. Его несчастные враги, лишенные всякой помощи, были люди обреченные. Их могло спасти только чудо. Неистовыми воплями они как бы давали знать классу, что их положение безвыходно. Бандит потирал руки, бормоча: «Ну что, господа европейцы, влопались? Будете в другой раз звать нас белыми дикарями. А теперь вперед! День начался хорошо. Надо поскорее уйти из этого проклятого места и пуститься по следам моих милых братьев и достойного проповедника». Класс пошел запрягать быков, но тут у него самого вырвался крик ярости и отчаяния, не менее страшный, чем крики его врагов. Все быки лежали на земле, раздувшиеся, как мехи, с угасшими глазами, с высунутыми посиневшими языками. Одни были мертвы, другие бились в предсмертных судорогах. Подстилкой им служили кучи зеленых веток, на которых не осталось ни одного листика. Класс сразу узнал эти обглоданные ветки. «Отравили моих быков!» — взвыл он, колотя себя кулаками по голове. «Пока меня не было, им подбросили ветви тюльпа!» Тюльп, туземцы называют его мокун, содержит яд, убивающий быков. На лошадей этот яд не действует. Примечание автора. «Но я найду виновного. И, клянусь, я у него вырву сердце из груди».